Реформа средней школы стала результатом компромисса между сторонниками классического и приверженцами реального образования. В ней использованы заключения и предложения 110 педагогических учреждений и 255 частных лиц. Новый устав школы, написанный под руководством Головнина, провозглашал принцип равенства детей всех сословий, без различия вероисповедания. Согласно этому документу, в России создавались семиклассные гимназии двоякого типа, классические и реальные, а также прогимназии с четырехгодичным сроком обучения. В классических гимназиях в основу было положено преподавание гуманитарных дисциплин и древних классических языков греческого и латыни. В реальных повышенное внимание уделялось занятиям математикой и естествознанием. Принцип равенства детей в деле образования не был выдержан в полной мере. Достаточно высокая плата за обучение в гимназиях делала их практически недоступными для выходцев из крестьянства и городских низов. Кроме того, право поступать в университеты без экзаменов получали только выпускники классических гимназий, из реальных же прямая дорога вела в другие высшие учебные заведения. Память, ощущение детства и юности часто вмешиваются в наши взрослые дела и играют в них достаточно важную роль. Проводя реформу системы образования, Александр Николаевич не мог не вспомнить годы собственного обучения, уроки столь любимого им Жуковского. Во всяком случае, он был согласен с своим учителем в том, что образование есть благо, что именно гуманитарные науки делают человека гражданином. Огражденный, благодаря стараниям отца, от трудных, наполненных многочасовой долбежкой занятий латынью и греческим, император счел эти учебные предметы необходимыми для истинно образованного человека. Да и убеждение, что образование, которое в принципе должно быть доступно каждому, далеко не всех делает счастливыми и равными, тоже оттуда, из юности. Интересно, что в документах, посвященных реформе высшего образования, влияние личного опыта императора почти совсем незаметно, ему ведь не довелось сидеть на студенческой скамье. Новый университетский устав был утвержден 18 июня 1862 года. Учебная система начала преобразовываться при Александре II после доклада министра просвещения Норова от 5 марта 1856 года. В том же году по указу императора был восстановлен ученый комитет Министерства народного просвещения. На факультеты университетов стало приниматься неограниченное количество студентов, а в 1857 году последовало разрешение частным лицам открывать пансионы и школы. Было открыто педагогическое общество, объединившее лучших педагогов своего времени. Одним из важнейших вопросов университетской реформы стали попытки правительства решить проблему получения высшего образования женщинами. С 1859 года женщины были допущены в качестве вольнослушательниц к посещению лекций в университетах, но это не удовлетворило их тягу к знаниям. Российские женщины начали уезжать в зарубежные университеты, и к концу 1860-х годов только в швейцарских вузах их насчитывалось 108. Обеспокоенное таким поворотом событий, правительство в 1872 году открыло высшие женские курсы в Москве, а в 1876 году – Бестужевские в Петербурге. Однако в целом вопрос о женском образовании в царствовании Александра II решен не был. Новый университетский устав восстанавливал автономию университетов, отмененную Николаем I под впечатлением революционных событий в Европе в 1848 году. Ни войска, ни полиция не могли теперь вступать на территорию университета без разрешения его ректора. Делами университетов руководили ученые советы, состоявшие из преподавателей и сотрудников учебного заведения. Они избирали ректоров, утверждали учебные планы, замещали вакансии на кафедрах. Головнин хотел пойти еще дальше и разрешить студентам создавать свои объединения, корпорации, но это предложение не было поддержано монархом, который опасался, что студенческие корпорации превратятся в центры политической оппозиции. Головнин оказался причастным и к реформе цензурной, так как до середины 1860-х годов цензура находилась в ведении его министерства. В 1865 году Александр II утвердил разработанные Министерством просвещения и Министерством внутренних дел временные правила о цензуре. И хотя они распространялись на печатную продукцию только Петербурга и Москвы, это был явный шаг вперед. Согласно временным правилам, отменялась предварительная, то есть на стадии сдачи рукописи в издательство, цензура крупных по объему произведений. Правительственные и научные издания цензурному контролю вообще не подлежали. Министр внутренних дел под крупный залог мог освободить от предварительной цензуры и центральные периодические издания. Отвечали же авторы и издатели за напечатанными произведения в строго судебном порядке. Эта реформа в целом оказалась самой робкой из всех преобразований 1860-1870-х годов. Александр II по-прежнему не доверял пишущей братии, точнее, продолжал опасаться общества, мнение которого выражали журналисты и писатели. Усиливающееся расхождение власти и общества не могла приостановить и военная реформа, касавшаяся всех и каждого в империи. Ведь она явилась не просто очередным перетряхиванием одной из сфер государственной жизни. Военная реформа в России всегда была событием знаковым, поскольку армия и флот — это любимые детища государства и гордость нации. Одновременно это их любимые игрушки, символизирующие мощь и величие страны. Обязательный ежедневный зимой в манеже развод гвардейских полков, лагерные сборы в Красном Селе, постоянные объезды монархом войск, расположенных в разных концах империи, учения и маневры, торжественные парады, напоминающие балетные действа. Понятно, что к реформированию армии власть относилась ревниво и бережно, а потому преобразования в ней растянулись на 18 лет. Не будем забывать и о том, что армия и флот — механизмы сложные, многопрофильные, да и преобразовывать в них потребовалось очень много. Перемены начались в 1856 году. С того, что срок солдатской службы был сокращен до 15 лет, а численный состав вооруженных сил уменьшился на 500 тысяч человек. Полный ход преобразования набрали с ноября 1861 года, когда военным министром стал брат Николая Алексеевича Милютина Дмитрий Алексеевич. В 1836 году он окончил военную академию и поступил на службу в гвардейский генеральный штаб. Позже недоброжелатели называли его кабинетным стратегом, но это вопиющая несправедливая оценка. Перу Милютина действительно принадлежат интересные историко-аналитические работы. Описание экспедиции 1839 года в Северный Дагестан, итальянский поход Суворова, история войны 1799 года между Францией и Россией при Павле I, но написаны они отнюдь не кабинетным ученым. В конце 1838 года Дмитрий Алексеевич по собственной просьбе был впервые откомандирован на Кавказ, а почти 20 лет спустя, в 1856-1857 годах, там же участвовал в разработке операции по пленению Шамиля, успешное проведение которой предопределило исход военных действий на Кавказе. По своим политическим взглядам Милютин был либералом-западником, что неудивительно, поскольку с 1840-х годов он приятельствовал Грановским, Боткиным, Кавелиным, Чичерином и другими видными деятелями западничества. Он являлся страстным противником крепостничества, всегда готовым к открытой борьбе с этим злом. Уже в 1840-х годах он с помощью своего могущественного дяди, министра государственных имуществ Киселева, перевел принадлежащих ему крепостных в разряд государственных крестьян. «Я перестал быть помещиком-душевладельцем», — радовался Дмитрий Алексеевич, — «и совесть моя успокоилась». В доме Милютина царила необычайная простота, приводящая в изумление тех, кто помнил роскошные апартаменты николаевского военного министра Чернышева. Когда Милютину был дарован графский титул, знакомые пытались поздравить его с этим торжественным событием. «Как вам не стыдно?» — — возмущался Дмитрий Алексеевич. — Пускай другие поздравляют, а вы знаете меня столько лет и считаете нужным поздравить. Он был человеком хладнокровным, равнодушным к чинам, несколько замкнутым, работоспособностью обладал феноменальной. Однажды на Кавказе Милютину поручили найти решение некой серьезной задачи, и он целый месяц просидел над ней, не выходя из дому, буквально ни на шаг. Без занятий Дмитрий Алексеевич не мог оставаться ни одной минуты. Когда он сделался военным министром, подчиненные шутили, что, оставаясь без дела, Милютин усердно запечатывал конверты с служебной корреспонденцией, наклеивал на них марки или набрасывал такие резолюции на входящие бумаги, что канцеляристам после этого оставалось только переписывать сделанное министром.